Глава 24. Эпопея с варенкой, то есть с джинсами, принесла мне одни лишь напряги. Мне угрожали афганцы, с которыми я никак не хотел поделиться прибылью. Меня доставали студенты, обвиняя в срыве поставок. В черной подворотне на меня несколько раз набрасывались неизвестно кем нанятые мордовороты. Первый раз я успел убежать, когда-то я даже выступал на легкоатлетических соревнованиях. А во второй раз со мной был мой друг, каратист с нунчаками. Он жестоко отметелил нападавших. Потом угнали мой автомобиль. Через несколько дней я обнаружил его на заброшенной строительной площадке в нескольких километрах от дома. Автомобиль сожгли. Теперь это был лишь обгоревший железный остов. Меня часто вызывали на допрос к следователю, который часами меня колол, желая выудить все, что я знаю. Казалось, его мало беспокоит пожар в прачечной, по факту которого и было заведено уголовное дело. Ему подавай весь расклад о бизнесе и, главное, о полученных доходах. Я ему так ничего толком и не сказал, морочил его, что было сил. А потом случайно узнал, что этот капитан непосредственно связан с моими недругами. Он оказался отцом одного из подручных главного афганца, Игорька. Долгое время за мной следили. Я вынужден был хитрить, изворачиваться. На улице, видя, что за мной увязался хвост, я неожиданно вскакивал в уходящий автобус или останавливал такси. Постепенно у меня развилась мания преследования. Потом один мент, майор Еременко, с которым я как-то познакомился в очереди за вином, пообещал мне помочь по дружбе, однако настоятельно рекомендовал на время исчезнуть. Я последовал его совету. 2 недели я прожил у родителей, 2 на даче у друга, а потом целый месяц пьянствовал у костыля в компании Вовочки, возложив на алтарь низменных пороков и пламенных страстей не одну зарплату академика. Впрочем, мое долгое отсутствие не принесло результата. Хотя уголовное дело, благодаря содействию Еременко, закрыли. Часть денег, оставшихся у меня после пожара в прачечной, я все-таки отдал Игорьку, с которым решил не связываться. Вследствие чего он на радостях и в знак примирения пригласил меня в ресторан и после 3-й бутылки водки обещал оставить в покое. Остальные деньги я поспешил беспечно растратить. В том числе купил взамен угнанного автомобиля новенький ВАЗ, 6-ю модель. Прошел год. Долго рассказывать обо всех моих приключениях. Поверьте, каждая из них достойна отдельного повествования. В общем, через год я уже сидел в собственном кабинете и распоряжался 1000 человек. У меня было 2 арендованных магазина, около 15 палаток и 2 точки на Рижском рынке. Работа кипела. Народ сметал с прилавков все, особенно к праздникам. Выручку мешками свозили в головную контору. Я круглые сутки проводил на работе. Делать бизнес оказалось настолько увлекательно, что мне и в голову не приходило провести вечер где-нибудь в театре или уехать на выходные за город. Только работа, без обеда, на полную выкладку. Чуть позже я занялся внешнеэкономической деятельностью. Ездил то в Германию, то на Тайвань, договаривался с таможенниками. Заграничные товары нескончаемым потоком хлынули в страну. Я обзавелся 200 постоянных оптовых покупателей, которые примерно раз в месяц выкладывали на бочку кругленькую сумму. Постепенно стала поднимать голову конкуренция. Битва ожидалась жестокая. Но я был готов к ней, уже видя себя в недалеком будущем богатейшим человеком, сосредоточившим в своих руках необъятные капиталы. Чувствуя себя хозяином жизни, я сильно изменился. Забросил родителей, совсем забыл о друзьях, стал наглым, циничным, заносчивым. Ездил на иномарке с водителем, одевался в дорогие костюмы, прикуривал от золотой зажигалки. Однажды ко мне в кабинет, легко преодолев хилые заслоны, ввалились бандиты. Не те дешевые рэкетиры, типа афганцев, или какие-нибудь залетные мудаки, которыми в то время кишела Москва, и с которыми приходилось разбираться по 3 раза на дню. а самые настоящие члены известной преступной группировки. Их было трое молодых широкоплечих парней в золотых цепях и браслетах. Было видно невооруженным глазом, что за ними стоит реальная сила. Главный представился Олегом. У него были повадки кобры, настигшей белого пушистого кролика. Он сверлил меня пронзительным взглядом, а его, в общем-то, чистая и логичная речь была нарочито разукрашена воровским жаргоном и похабной лексикой. Я заметно расстроился. «Не дрейфь. Дружи с нами, и все у тебя будет как у людей», — сказал Олег. 25% доходов за крышу — это, по-моему, слишком много», — ответил я. «Неужели кто-то соглашается?» «С одной стороны, это, конечно, немало», — кивнул Олег. «Но с другой стороны, мы ведь можем и просто все отнять. Возможностей у нас более чем достаточно, поверь мне. Ты думаешь, кто-нибудь сможет нам помешать?» «Ошибаешься. Нас очень много. Мы вооружены, как десантная часть, и у нас все схвачено. До самого верха. И менты, и прокуратура, даже депутаты. Так что выбора у тебя нет». «Ты еще будешь торговаться с нами, фуфло!» Один из сопровождающих Олега с огромной квадратной головой угрожающе вскочил, едва не упершись головой в потолок кабинета. «Тебе, кажется, сказали 25%!» Олег придержал своего товарища, попытался успокоить его. Впрочем, тот еще долго нервничал, выражая желание немедленно разорвать в клочки несговорчивого предпринимателя. Мне показалось, что они ломают комедию, которую уже играли много-много раз. «И потом», — продолжил Олег, — «на этих условиях с нами работают многие фирмы». И он назвал два десятка известнейших московских компаний и даже несколько банков. «Ну, если 25% отдавать вам, то что же останется на налоги?» — удивился я. «А ты не плати налоги», — посоветовал Олег. «Мы тебя научим, как это сделать. А если чего, прикроем». После двухчасового разговора я наконец сказал: «Хорошо, я подумаю и с вами свяжусь». «Подумай», — согласился Олег. «Мы тебя не торопим. 2 недели хватит?» «Только крепко подумай!» Бандит с квадратной головой опять вскипел. «А то потом думать будет нечем!» И он приставил к своему виску палец. «Кх!»